По случаю 22-й годовщины со дня кончины Великого Ким Ир Сена, работники, военнослужащие Народной армии, жители и учащиеся посетили бронзовые статуи Великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичные панно с их изображениями, возведенные во всех уголках страны. Перед бронзовыми статуями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ была корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховного главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына. Были возложены корзины цветов от имени органов партии, вооруженных сил и власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, войсковых частей Корейской Народной Армии и корейских народных внутренних войск, всех ступеней учреждений промышленных предприятий сельхозкооперативов вузов города Пхеньян, Пхеньянского отделения антиимпериалистического национально-демократического фронта. К бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичным панно с их изображениями, возведенным в разных местах города Пхеньян и страны, возложенной корзины цветов от имени частей Корейской Народной Армии, учреждений и промышленных предприятий.